богатство всей земли. Лучше, чем моих друзей убеждения. Лучше всех желаний в сердце моем. Это не все. Лучше ответов на мечты мои. Лучше той жизни, которой стремлюсь я. Лучше любой другой большой любви. Твоя любовь. Не отпускай никогда из рук своих меня. Ты один бог, солнцу дал сиять, и луну зажег ночью в небесах. Меня ты спас, и для тебя отдам я жизнь свою. Влюбляюсь все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Влюбляюсь все больше тебя, Иисус. Я все сильнее влюбляюсь в тебя. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Лучше, чем богатство всей земли. Лучше, чем моих друзей убеждения. Лучше всех желаний в сердце моем. Это не все. Лучше ответов на мечты мои. Лучше той жизни, которой стремлюсь я. Лучше любой другой большой любви. Твоя любовь. Не отпускай никогда из рук своих меня. Один бог солнцу дал сиять, и луну зажег ночью в небесах. Меня ты спас, и для тебя отдам я жизнь свою. Влюбляюсь все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Влюбляюсь все больше тебя, Иисус. Я все сильнее влюбляю в тебя. Влюбляюсь все больше тебя. Тебя, Иисус, я с каждым днем все больше тебя.